Глава шестая. Подброшу тебя до офиса. Не предложил, поставил перед фактом. А чтобы не нашла причин для отказа, добавил. Самое время показать народу наши отношения. Уверен, наш утренний гость уже мчится с доносом к твоему папочке. Видел, что девчонка уже открыла рот, чтобы высказать свое мнение. Не стал слушать. Она сама напросилась, не я первым вломился в ее жизнь. Пусть теперь терпит. Поднялся со стула, убрал посуду. Разумеется, у меня были с собой сменные вещи. Однако мне доставило истинное удовольствие злить ее, выводить из себя или банально смущать. Прекрасно чувствовал, что полотенце падает. Не стал его удерживать. Плотная ткань легла белоснежной горкой у моих ног. Обернулся, не прячась от любопытного, но смущенного взгляда Русланы. Настроение вмиг улучшилось. Смазались ощущения от слов мудака, крестника Громова. И я приглушенно рассмеялся, легко поднял полотенце и, забросив его на плечо, потопал в спальню, переодеваться. Взгляд наткнулся на пижаму Руси. «Нет, это ведь чистейшее безобразие. Кто в наше время спит в таком скафандре? Придется брать дело в свои руки». Руслана торопливо помчалась к зданию Леогарда. Я, прибавив громкость динамиков, развернул тачку, позаимствованную у брата, и решил провести часок-другой с пользой. Магазин женского белья радовал глаз и воображение. Я мысленно примерял каждый гарнитур на гибкое тело Руси. Выбор был трудным. Ситуацию осложняли девицы-консультантки. «Девушки или сестре выбираете?» Поинтересовалась самая храбрая из сотрудниц. Я выразительно улыбнулся, подмигнул. «Жене», — признался я, не замечая огонька разочарования, мелькнувшего в женском взгляде. «Вот это новости!» — раздался знакомый голос за спиной. «И когда это, уважаемый Прохор Тимофеевич, у тебя жена появилась? А главное, кто эта несчастная?» Рассмеялся в ответ. Ратти смотрела на меня с нескрываемым любопытством. В руках девушка держала ворох пакетов с логотипами бутиков, а на лице сияла обворожительная улыбка. «Да, ситуация просто мрак. Придется колоться перед женой брата. Сомнений нет, Ромка узнает, голову снесет. Он ведь еще в день знакомства с Русланой предупредил меня о том, что его секретарь – дочь самого Громова». А с этим мужиком лучше не шутить. «А вы знакомы, но это пока тайна даже для нее». Улыбался я, обнимая девушку за плечи. «Давай помогу». Ратти с готовностью передала мне пакеты. Оценила выбор гарнитуры и полупрозрачной тряпки, предназначенной для разжижения мозга, а не для сна. И мы отправились пить кофе. Вернее, кофе пить будет она. А мне предстоит изливать душу. «Значит, Громова», — хмыкнула Ратти, а я вздохнул. «Нет, жена брата, пусть и официально она станет ею только через несколько дней, очень многое переняла у него. По крайней мере, сканирующий взгляд и чтение мыслей точно». «Ты ведь взрослая, все понимаешь», — усмехнулся я. Сделал глоток кофе и поморщился. Напиток был обжигающим. «Что именно я понимаю?» Вздернула бровь Ротана и скрестила руки на груди. «Вынуждаешь меня говорить пошлости, Ратти», — нахмурился я. «Я взрослый мужик. Громова тоже давно не школьница». Имеем право заниматься сексом по обоюдному согласию. «Занятия сексом не подразумевают брака, Проша», — заметила невеста брата. «Что происходит? Громова, конечно же, хорошая девушка, красива, умна, остра на язык, к тому же финансово обеспечена. Дело пахнет... керосином», — подсказал я. «Геморроем и полной кучей проблем, Прохор». Ратти не улыбалась, а во взгляде беспокойство. «Громов вырвет тебе ноги, Проша. Роман непременно примет твою сторону. Будет конфликт и скандал, и я очень советую тебе подумать, прежде чем пристраивать свои звездные причиндалы к этой девушке». «Руслана предложила мне фиктивный брак». Сознался я, понимая, что от Ротаны очень сложно держать что-то в тайне. Брату бы не сказал. А вот этой девушке врать не мог. У нее проблемы. Есть мужик, который хочет деньги ее отца и ее саму. Есть отец, который не намерен передавать бизнес дочери. Есть много планов на жизнь, но их осуществление зависит от многих вещей, в том числе статуса в обществе. Она считает, что брак все решит. И ты, конечно же, как доблестный рыцарь, готов прийти даме на помощь. Догадалась Ратти. «Почему нет?» Пожал я плечом. «Фиктивно поженимся, через год развод. Все счастливы и довольны». «Проша, с огнем играешь», — прищурилась Ротана. «У тебя точно все в порядке? Рома говорил, у твоего отца что-то не ладится в бизнесе. Мы ведь могли бы помочь». «Через пару месяцев закончатся переговоры с одним из ведущих домов моды, Ратти. Лицо компании – это куча ответственности и бабла. Мой агент ведет переговоры. Когда подпишем контракт, финансовые проблемы моего отца, меня самого и моих будущих детей не коснутся. В ближайшее время точно», – усмехнулся я. «Но даже если бы я был в полной заднице, то все равно не взял бы денег у брата. А тем более у женщины, с которой собираюсь спать». «Я видела, как Руслана собирает и изучает досье на тебя, Прош», — вздохнула Ротана. «Бабушка говорила, что встречалась с ней. А еще Дмитрий Максимович. Все крайне подозрительно. К тому же ты заговорил о фиктивном браке. Проша, я очень беспокоюсь». «Зря, тебе волноваться нельзя», — напомнил я будущей родственнице. «Все будет хорошо». «А давай прошвырнемся по бутикам детского шматья». «Рано еще, да и примета плохая», — улыбнулась Ротана. «Плохая примета — это когда вернулся из командировки, а жена голая в обнимку с левым мужиком», — хохотнул я. «А мы просто посмотрим. У меня еще час до суперважной встречи с флористом. А потом я планирую склонить Руслану Михайловну к обеду. Ну и немного пошалить». «С Русланой Михайловной шалить опасно для здоровья», — рассмеялась Ротана. «Обожаю рисковать», — подмигнул я девушке и потащил ее в бутик детской одежды. Ротана перестала придумывать отговорки и причины, по которым нам не следует потратить приличную сумму денег в детском магазине. Признаться, никогда еще шопинг не приносил мне столько кайфа. Я буквально залип на стеллаже с крошечными платьями. «Как думаешь, у вас там девчонка? Было бы здорово. Глянь, какое чудо в кружевах!» — улыбался я. Ротана же больше склонялась к выбору одежды для мальчиков. Но я верил, что у меня родится племянница. «Пока рано, Прош. Срок маленький», — рассмеялась Ратти. Но выбранное мною платье ее заинтересовало. «Берем два», — раздался голос брата за нашими спинами. Ротана стремительно обернулась. Я с улыбкой наблюдал, как мой грозный старший братец превращается в сентиментального мужика, как только рядом появляется его любимая женщина. Он был достоин того счастья, которое отвоевал. Но, тем не менее, я самую малость завидовал ему. Ратти была замечательной. Вспомнил, как в первую встречу с Русланой перепутал этих двух девушек. Теперь, разумеется, я видел, что Ротана и Руслана совершенно разные. Но ведь в тот момент я допустил мысль, что хочу обладать женой брата. Стало мерзко на душе. Пошел бы я против Романа. Не знаю. Пока Рома и Ратти здоровались пылко и страстно, я мысленно отметил, что у моей Руси немного другая фигура. Талия уже, бедра круче. Грудь... «Тут не уверен, ибо грудь ротаны мне полапать не дадут». А вот ладони все еще помнили, каковы на ощупь мягкие полушария Громовой. Не грудь, а сказка. Интересно, девчонка вновь разбила бы мне нос, если бы узнала, что я половину ночи провел в компании жуткого стояка, любуясь полноватой грудью. Нет, грядущую ночь я не останусь зрителем. Буду действовать. По крайней мере, петинг мне точно обеспечен. Я не рассчитывал на бурный секс в ближайшую пару дней. Руся не та женщина, чтобы упасть к моим ногам. Придется штурмовать крепость. Но я чувствовал, что будет до одури приятно заниматься сексом с этой малышкой. Воспоминания были настолько яркими, а воображение живым, что член ожил в штанах. Нет, пора оставлять брата с невестой и ехать к Громовой. Давненько я не злил и не смущал эту девушку. Почти 2 часа. Попрощавшись с Романом и Ротаной, оставил сладкую парочку наедине. А сам помчался в офис, пока не начали задавать вопросов. Но по пути сделал пару звонков в охранную фирму брата. Я точно знал, что те же люди охраняют и дочь Громова. Пора принять меры предосторожности. Не понравился мне тот тип, что проник в квартиру Русланы сегодня утром.